Глава 11. Добрый день, пожарная инспекция. На вас поступила жалоба, что магазин не соответствует нормам пожарной безопасности, заявляет инспекторша, появляясь на пороге магазина, как черт из табакерки. Но у нас недавно уже была проверка, все в порядке, недоумеваю я, глядя на нее с беспокойством. Сейчас необходимо провести повторную проверку, настаивает она, вытаскивая блокнот из сумки. «Ну, проверяйте», — вздыхаю я, чувствуя, как внутри поднимается тревога. Инспектор начинает обходить магазин, тщательно заглядывая во все углы. «А где огнетушитель?» — задает она вопрос, и мы с ней смотрим на пустое место на стене, где еще недавно висел огнетушитель. Я точно знаю, что сама его вешала. «Не знаю», — говорю я, потирая затылок. «Может, продавец переставила?» Я начинаю осматривать все уголки, но огнетушителя нигде нет. «Значит, закрываем магазин», — выносит вердикт суровая дама, словно решая судьбу целого предприятия. «Подождите, не надо, я обещаю повесить огнетушитель сегодня же», — умоляю я, чувствуя, как страх охватывает меня. «Нет, гражданочка, такие правила», — говорит инспектор, заполняя бумаги, не обращая на меня внимания. «Но вы же были недавно, видели, мы ответственные продавцы, у нас всегда все было хорошо». Слезы наворачиваются на глаза, и я молитвенно складываю руки. «Миленькая, поймите, это муж делает мне гадости, он и огнетушитель снял, мы разводимся». «Разводитесь?» Ее рука зависает над бланком. «Ага», киваю я. «Изменил мне, представляете, с моей же подругой, с крестной нашей дочери». Я горестно вздыхаю и вытираю слезинки. «Ладно», смягчается она. «Я выпишу штраф, небольшой, но вы все же исправьте, обязательно. В следующий раз, когда на вас придет анонимка, может прийти другой инспектор, и вы уже не отделаетесь штрафом». «Анонимка? На меня написали анонимку?» Удивляюсь я, не веря своим ушам. «Да, возможно, конкуренты». «Возможно», — говорю я, но в голове крутятся совсем другие мысли. «Тогда хорошего вечера, огнетушитель должен висеть завтра». Дама уходит, оставляя меня в состоянии шока. Я вытираю слезы и выдыхаю. Так-то лучше. Задумываюсь над словами инспекторши. Конкурентов я своих знаю. Вполне приличные люди. Мы много лет работаем бок о бок. Конечно, боремся за клиентов, акции и скидки. Но чтобы анонимки писать, такого не было. Есть только один человек в моем окружении, который способен на такую подлость. Вернее, их два. Светка и Максим. Я закрываю магазин и иду в садик за дочерью, надеясь, что этот безумный день закончится, и судьба не преподнесет мне больше никаких сюрпризов. Но нет, сюрпризы не закончились. «Кира, постой!» Слышу я голос Максима, едва мы только отходим с Анечкой от садика. «Чего тебе?» Поворачиваюсь я, не скрывая раздражения. Я так устала, что появление мужа не вызывает у меня никаких чувств. Мне просто все равно на этого человека. Только сердце стучит все сильнее, в горле образуется сухой ком. Я не позволяю своей боли взять верх, максимально абстрагируясь от этого мужчины. Так и называю его про себя. Этот мужчина. Мой взгляд ловит детали. Оторванная пуговица, трехдневная щетина, потухший взгляд. Видно, что и ему не сладко сейчас, только это уже не мои проблемы. Я расправляю плечи и смотрю ему прямо в глаза. «Папа!» Анечка бежит к Максу на руки. «Где ты был так долго?» От этого становится по-настоящему больно. Чувствую себя сволочью, которая отнимает отца у дочери. Надеюсь, когда-нибудь она меня поймет. «На работе, дочь!» Выдавливает из себя Максим. «Кира, давай поговорим». «Я не хочу сейчас разговаривать. Благодаря тебе от нас ушла лучшая продавщица, и теперь мне приходится работать вместо нее», говорю я. «Единственное мое желание – добраться до дома, поужинать и упасть в кровать». «Кира, всего минутку!» Он делает щенячьи глаза, что меня неимоверно бесит. «А давай», – говорю я, – «только не при Анечке. Боюсь, хороших слов у меня для тебя не найдется». «Пойдемте в кафе», – радостно предлагает Макс. «Там детский уголок, Аня поиграет». «Ладно, только платишь ты». Устало вздыхаю, чувствуя, что сил на выяснение отношений у меня нет. Вымотал меня именно стресс. Работа флористом привычна и знакома. В любой другой ситуации я бы была рада повозиться с цветами. «Ну?» – смотрю на него. «Говори». «Кира, я виноват. Заводит он свою шарманку, но я перебиваю его. «Стоп!» – останавливаю я его. «Если ты собираешься просить прощения, не стоит. Лучше объясни мне, придурок, что ты сделал с нашим бизнесом? У нас везде долги! И что мне теперь делать?» «Прости, Кира!» Он опускает голову. «Где деньги?» «Я хотел, чтобы было лучше. Договорился с непроверенными поставщиками. Они привезли бракованный товар», объясняет Максим, и его голос становится все тише. «Ладно, но мы могли бы с этим справиться. Сейчас компания на грани банкротства. Мне придется брать кредит под залог квартиры. Где остальное?» «Понимаешь, Света, ей нужно было рожать и квартиру снимать, и ты не сможешь взять кредит, половина квартиры уже заложена», выпаливает он. «Что? Как ты мог это провернуть без моего ведома?» В ужасе восклицаю я, замечая, что Анечка повернулась на шум, и говорю на полтона ниже. «Это противозаконно!» «Смог», уклончиво отвечает он. Я молчу, перевариваю услышанное. Не могу понять, как я жила с этим мужчиной столько лет и не видела его подлой сущности. Ты понимаешь, что натворил?» Мой голос дрожит от гнева. «Ты понимаешь, что лишил нас с Аней средств к существованию? Какого фига на меня еще и пожарных натравили? Куда делся огнетушитель? Подговорили Лену, чтобы спрятала? Значит, из-за этой мрази, которая называла себя моей подругой, ты нас по миру пустил?» «Кира, я буду работать, я все исправлю», бубнит Макс, выглядит жалко. «Я ничего про пожарных не знаю». «Знаешь, я думала, ты просто кобель, а ты еще и мразь редкостная». С горечью говорю я. «Не попадайся больше мне на глаза, а попробуешь отсудить квартиру или бизнес, я твоему отцу пожалуюсь. Может, хоть он мозги тебе на место поставит». «Анечка, прощайся с папой, нам пора». Я смотрю, как дочь машет Максу ручкой и уверена, что все делаю правильно. Мне приходит смс на телефон. Галина Семеновна договорилась с Бариновым на встречу завтра. Ох, как быстро!